Глаза примарха резко открылись. И если Аскайлон или другой сангвинарный гвардеец в этот самый момент посмотрели бы на него, то уловили бы едва заметное выражение, которое исказило прекрасные черты. Ангел сконцентрировался, и его безупречное чувство времени сказало ему, что между тем, как он закрыл глаза и снова открыл их, прошли считанные мгновения. Самое большее несколько секунд, но линейное время ничего не значило во снах и в варпе. В этом оба этих мира были сходны. Сангвини не в первый раз задумался, насколько близкой была связь между царством снов и имматериумом. Сон. Не было совпадения в том, что он пришел к нему здесь и сейчас, вне обычного режима медитации и размышления. Они находились глубоко в варп-пространстве, окруженные со всех сторон растущими грозовыми фронтами призрачной энергии. Навигаторы Легиона старались изо всех сил, направляя флот на такое огромное трансгалактическое расстояние, а нестабильный характер эфирного царства не помогал делу. На краткий миг ангела охватила печаль, а возможно и ярость, и сжатые кулаки расслабились. В конце концов, командир гвардии почувствовал что-то и поднял голову, на лице появилось недоумение. «Милорд, сколько еще?» Сангвини наклонился вперед на своем троне управления и указал на иллюминаторы, предотвращая дальнейшие вопросы. Дальняя наклонная стена зала была частью огромной верхней башни Красной Слезы, а через громадный купол из брони стекла и рифленой пластали открывался вид на космос. По другую сторону прозрачного барьера, засияющей оболочкой полей Геллера, боевой баржи вечно бурлил и кипел океан безумия, набрасываясь на корабли огромного флота, которые пересекали его владения. «В любую минуту, господин!» Аскайлон внимательно посмотрел на монитор, встроенный в наруч боевого доспеха. Сангвини не поблагодарил за ответ и сразу отвлекся на что-то еще. Сон закончился, но ощущение вцепилось в примарха, словно ангел принес его частицу в реальность. В мыслях сохранились воспоминания о ветрах и их смраде, а самым худшим был ужасный отголосок пустоты, которую он испытал после утраты крыльев. Кое-кто мог и забыть сон, как беспорядочный набор невинных образов, созданных отдыхающим разумом, но не ангел. Сны ему снились постоянно, таясь среди символов и предзнаменований. Образ красного ангела обеспокоил Сангвини, и он подумал о своем брате Ангроне, потому что этим именем иногда называли командующего пожирателей миров. Но как только эта мысль возникла, примарх понял, что она ошибочна. Он ощутил в своем видении не стихийную ярость Ангрона. Это было нечто иное, нечто личное. То, что он не знал, кто это был, сильно обеспокоило его. Сангвини поднял голову и пристально посмотрел через бронекупол в варп. Казалось, имматериум закручивался вокруг треугольного носа Красной Слезы, образуя пульсирующий туннель, по которому летел флот кровавых ангелов. Нет, не туннель, яму. Образ расплылся, и примарх стиснул зубы, когда его восприятие изменилось. Флот внезапно нырнул в зияющее бездонное небытие. «Я не могу упасть!» Он не был уверен, действительно ли произнес эти слова тихим шепотом, или просто подумал. Затем это стало неважно, прозвучал звон. Он исходил из решеток громкоговорителей, скрытых под рифлеными лицами серебряных херувимов в углах покоев примарха. «Всему экипажу! Это адмирал!» Голос Дюкейт был тверд и звонок, но скрытое напряжение, вызванное сильной усталостью, не ускользнуло от внимания ангела. «Приготовиться к возвращению в реальное пространство!» Аскайлон еще раз взглянул на наручный ауспик. «Все корабли докладывают о готовности. Наша цель лежит перед нами». Командир гвардии посмотрел вверх, когда пелена сверкающей, изумрудно-зеленой вспышки омыла нос Красной Слезы. Гигантский, размером с планету вихрь туманной, не материи сморщился и разошелся перед флотом, открыв черное пространство и далекие звезды. Затем варп исчез, быстро растаявшим воспоминанием, и армада кровавых ангелов вернулась в реальное пространство. Отбрасывая громадные носовые волны из чуждых частиц и критических энергий, флагман и его собратья развернулись в огромный строй клином. Сангвини встал с командного трона и прошелся к куполу, наблюдая сложный танец своих кораблей. Каждый капитан действовал безупречно, и флот принял форму гигантского клинка, плывущего во мраке. Он приказал Логосу держать межкорабельные вокс-каналы открытыми, чтобы слышать переговоры капитана. Ангел мысленно представлял перемещение соединений флота в форме игры в редицит на дюжине досок. Одна поверх другой, где каждый корабль находил свое место в предстоящей битве. Сложность и мастерство этого процесса умиротворяли его, как музыка прекрасной симфонии. Во всем этом была необыкновенная красота, если только знать, куда смотреть. Посреди бархатной темноты висела багровая звезда, горевшая холодным светом. Сигнус Альфа была красным гигантом без явных аномалий, ориентиром для многих колонистов в конце путешествия на край галактики. Из-за расстояния далекое синее солнце Сигнус Гамма казалось небольшим, а рядом с ней был едва виден белый карлик Сигнус Бетта. Эта система, как и точка сбора флота, находилась на краю спирального рукава, но дальше по его изгибу. С выбранного красными ангелами угла сближения звезды и их планетарное скопление словно раскинулись на полотне сплошной абсолютной черноты. Вверху и внизу сияла призрачная гала облака Оорта, а кое-где мерцала сильная альбеда. Свет трех солнц, отраженный от планет, вращающихся на своих вытянутых орбитах. Скопление Сигнус, объявил Зуриил вслух, для записи вокс-пробников и гололитических регистраторов, которые документировали операции Красной Слезы. Объединенная экспедиционная флотская группа «Начало входа». Эта запись сделана во имя Империума и 9-го легиона Астартес. Сангвиний произнес вокс-бусину, скрытую в горжете доспеха. «Адмирал, начинайте стандартные протоколы передачи данных. Глубокое сканирование на предмет наличия кораблей и пограничных дронов». «Как прикажете», — ответила она. «Визуализатор», — приказал примар. Из потолка опустился тонкий медный стержень со стеклянным наконечником голографического излучателя. С шепотом микроскопических линз устройство спроецировало сферу призрачного синего света диаметром несколько метров. Это была тактическая карта системы Сигнус, повторяющая в миниатюре текущее положение планетарных тел в скоплении. «Семь планет, 15 лун», — задумчиво произнес Аскайлон, приблизившись сзади к повелителю. «Скорее всего, все они в руках врага». Пока он говорил, Гололит прокрутил ряд параметров атаки, показав оптимальные векторы перехода для экспедиционного флота. «Мои поздравления навигаторам», — ответил Сангвини. «Мы вышли именно там, где и рассчитывали». Примарх протянул руку к изображению, и оно слегка колыхнулось, словно ангел коснулся поверхности неподвижного озера. Указательный палец проследовал по орбите самой дальней планеты. «Если мы продолжим следовать этим курсам, то через день пересечем орбиту Форуса». Визуализатор среагировал на название колониального мира и развернул виртуальный свиток текста над прозрачной сферой, отмечающий текущее положение Форуса. Побежали геологические данные по скалистому, лишенному атмосферы аванпосту, отчеты о переписи населения и другая информация. Аскайлон изучил тактическую обстановку. «Если флот останется сосредоточенным, мы сможем близко пройти от одной, возможно, двух планет, прежде чем достигнем столицы». «Я не разделю флот, не сейчас», — сказал примар. «Но передайте резервные планы развертывания командующим эскадр и командирам авиагрупп. Если возникнет необходимость разделения или оцепить систему, я хочу, чтобы мои боевые корабли были готовы выполнить приказ в любой момент». Адмирал Дюкейт подготовила несколько вариантов. Сангвини кивнул, по-прежнему изучая изображение. «Не сомневаюсь в этом. За орбитой Форуса, вплоть до холодной сферы Холста, протянулось огромное пространство в несколько световых минут. В отличие от пустынной, покрытой кратерами поверхности самой далекой планеты, Холст полностью колонизировал Империум. Окруженный кольцом сине-белый мир был богат на насыщенный газом лед, а под покровом тонкой азотной атмосферы поверхность планеты усеивали нефтехимические заводы и громадные города-ульи, заселенные рабочими. Благодаря их тяжкому труду получали легкие сплавы для машин Империи. Останки третьей планеты, которые разведчики-механикум считали тяжелым ядром и расколотыми лунами погибшего газового гиганта, образовали астероидный пояс, разделявший плоскость эклиптики Сигнуса надвое. У местных было обиходное название для него. Они называли его «Белая река» из-за высокой отражательной способности астероидов, которые образовывали пояс. к внутренним планетам скопления, соответствующим допустимым параметрам для ничтожного или незначительного атмосферного изменения, относились три мира, соразмерных с Террой. Две планеты были житницами, продуваемая ветрами сельскохозяйственная колония Сколтрум и подверженный штормам океанический мир Талок. Третья – густонаселенный столичный Сигнус Прайм и конечный пункт назначения флота. За зоной жизни, ближе к Красному Солнцу, лежал Сигнус-3 и внутренняя планета Кол. Оба мира населяли люди, но это были насыщенные радиацией скалы, где располагались только небольшие аванпосты и шахты. Сангвини и его командиры много дней изучали карты и данные по скоплению Сигнус, обдумывая, как нефилимы могли захватить каждую планету. Ангел предположил, что они сначала сосредоточились на центральных мирах, захватив столицу и добывающие планеты. Потом закрепились там, пока каждый неподвластный им человеческий голос на поверхности не умолк, или же не стал молиться на них из-под отвратительных масок из плоти. «Магнитное поле Сигнус-Гамма частично замаскирует наше приближение», — сказал Аскайлон. «Если у ксеносов есть патрульные корабли, будет отличный шанс приблизиться на убойную дистанцию, прежде чем они заметят нас. Прикажи передовым разведывательным соединениям выдвинуться на дистанцию атаки внешней планеты», — ответил Сангвини. «Все чужие корабли должны считаться вражескими, пока не будет установлено обратное. Я хочу, чтобы меня поставили в известность, как только противник будет обнаружен». Снова раздался звон. «Милорд!» Сангвини тут же расслышал изменения в тембре голоса адмирала и бросил взгляд на Аскайлона, который также уловил перемену в тоне. Анализ слов был рефлекторным и таким же мгновенным, как дыхание. Примарх сразу перешел к делу. «Что случилось?» Дюкейт не стала спрашивать, как он догадался. Она служила ему достаточно давно и знала, что кровавые ангелы все воспринимали быстрее обычных людей. Первоначальное сканирование местного космоса не выявило факелов двигателей и энергетических выбросов, соответствующих имперским кораблям и известным силовым сигнатурам нефилимов. Брови примарха поднялись, он понял, что это еще не все. Дальше. Сенсоры дальнего действия показывают дрейфующие на левом траверзе металлические объекты, недалеко от Форуса. По своему усмотрению я отправила на разведку корабль. Ваши предположения? Это, скорее всего, брошенные корабли, лорд Сангвини. Энергетические и жизненные показатели отсутствуют. Мы отслеживаем в этой зоне следы интенсивной стрельбы и... Дюкейт замолчала, словно старалась подобрать правильные слова. Некие аномальные энергетические показания. «Что насчет автоматических сигналов?» – спросил Аскайлон, когда его повелитель прошел через мерцающий гололит к изогнутым окнам купола наблюдения. «Не обнаружены». Скрытый в словах адмирала подтекст был непонятен примарху и командиру гвардии. Они переглянулись, обдумывая ее слова. «В любой колонизированной звездной системе, даже находящейся под полным военным управлением, должна быть сфера вокс-переговоров между кораблями и орбитальными станциями. Утечка информации из торговых сетей, даже низкочастотный поток гражданских радиопередач. Заглушить голоса даже одной планеты было практически невозможно, не говоря уже о семи. Я бы посоветовал астропатам найти их родичей», — предположил Аскайлон. «Захватчики могли подавить вокс-связь по всей системе». Когда Дюкейт снова заговорила, примарх понял, что заметил в ее тоне нечто, о чем она не говорила открыто. Она боялась. «Согласна. Каналы связи. Они включены, но по ним ничего не передают». Она раздраженно произнесла. «Простите меня, господа, я никогда прежде не сталкивалась с подобным». «Дайте мне послушать», — сказал Сангвини. «Сию минуту». Когда аудиоканалы переключили, послышался слабый треск, а затем поток шума, медленного и зловещего, исходящего из губ сереброликих херувимов. Это были помехи мертвого космоса, нейтральные звуки фонового излучения, испускаемого в пустоту звездами Сигнуса и бесконечными триллионами других радиоактивных источников, которые формировали шум Вселенной. И все же это был не он. Тональность совершенно неверна. Слова произнес Мендрион, который стоял в стороне. Он многие часы был безмолвен и неподвижен на своем посту у командного трона. Но звук из громкоговорителей тут же заставил его высказать свои мысли вслух. Сангвини кивнул. «Да». В потоке помех было нечто призрачное и неуловимое. Примарх прислушался изо всех сил. Его острый разум и улучшенные чувства оценивали шум способом, неподвластным такому неаугментированному человеку, как Дюкейн. В звуке было что-то, спрятанное так глубоко, что даже Сангвини не мог полностью уловить это. Никто в покоях не осмелился дышать, пока ангел старался по-настоящему услышать. Оно ускользало от него, растворяясь и отступая каждый раз, как примарх пытался на нем сфокусироваться. Что он слышал? Шепот, имя. Паракустическое шипение, такое далекое, словно выстрел на другой стороне мира. Губы Сангвиния раздраженно сжались, и, наконец, он сдался, проведя ладонью по горлу. «Достаточно, адмирал», — произнес Аскайлон, и сигнал резко отключился. «Что вы об этом скажете, джентльмены?» — спросила Дюкейн. Ее обычное хладнокровие вернулось. «Я хочу, чтобы группа вокс-перехватов поддерживала постоянное наблюдение до обнаружения изменений», — сказал ей Сангвиний. «Если это какая-то уловка ксеносов, нам стоит держать ухо востро. В то же время действуем по плану. Слушаюсь, Дюкейн, отбой». «Что это был за звук во имя Ваала?» — тихо спросил Логос. «Клянусь, у меня от него мурашки по коже пробежали». «Какой-то вид подавления средств связи, вот и все», — твердым тоном произнес Аскайлон. Сангвини посмотрел по очереди на каждого воина почетной стражи, изучая их реакцию на только что услышанное. Его взгляд остановился на Миндрионе. «Ты согласен?» Сангвинарный гвардеец застыл, тут же позабыв о своих размышлениях. «Да, повелитель. Как сказал командир гвардии, должно быть, это тактика подавления нефилимов». Примарх отвернулся, хотя было непонятно, удовлетворен ли он ответом. «Аскайлон, свяжись со всеми командирами авиакрыльев и капитанами легиона. Мне нужен полный отчет о ситуации от всех соединений флота до того, как мы выйдем на орбиту Форуса, и тактические оценки от разведывательных кораблей». Аскайлон четко отдал честь, и остальные гвардейцы повторили за ним. Сжатый кулак Мендриона поднялся к груди всего на долю секунды медленнее других, и его лицо окаменело. Вокс-шум было непросто забыть. Даже сейчас он таился в подсознании, застыв в голове, как заноза. Небольшим усилием гвардеец отогнал его, заглушив воспоминания о военной симфонии, которую слышал на концерте много лет назад, во время смотра на Ванахейме. «Глупо», — подумал он, — «искать сходства там, где их нет». На миг Мендриону показалось, что он услышал голос в океане белого шума, похожий на хриплое бормотание или змеиное шипение. Голос произнес нереальное, несуществующее имя. Кровавый ангел позволил воспоминанию о музыке заглушить ощущение. Следуя за командиром, Мендрион выбросил слово из головы, и через несколько секунд имя было забыто.